Ее, почти неведомую мне, увозят в больницу, чтобы больше я никогда ничего не обрел, ни ее тело, ни ее образ. Я не помню, невзирая на бабушкины подробные рассказы, что она мне говорила на прощание. Я не в силах эти речи себе навязать. Не могу представить губ, их выговаривающих. Я не знаю их упругости. И маска ее лица, воссоздаваемая мной, как оживающая с напряжением фотография, слишком зловеще перетекает в личину отца. Как она смотрела сквозь нее, были ли слезы на ее глазах. Облачный образ, состоящий из мельчайшей, перламутровой, мутящей меня пыли, никогда во мне не фокусировался ни в ее тело, ни в лицо, ни в голос. Первейшие качества — унылость, зыбкость и тоска — не позволяли произойти этому чуду. Моей любви к ней не за что зацепиться. Я бросаю наживку в прошлое время, но вытягиваю обратно голый, в острый крючок, на который каждый раз бессмысленно цепляюсь сам. Это абсолютно пустое и порочное желание. Иногда я думал, что, коль уж у меня нет ее примет, то, по крайней мере, я могу вдохнуть воздух, что когда-то наполнял и ее. И куда ему деваться? Ведь хотя бы одна молекула должна достаться и мне. И я вдыхал, как баян, ожидая хотя бы одного единственного сигнала от нее, чтобы почувствовать то же, что и она, попасть как шар в ту же лузу. И я доводил себя до головокружения. Я не мог прервать глубокое дыхание, пока голова не начинала кружиться, и в красном зареве мне представала тень то ли распахнувшегося тяжкого зимнего пальто, сброшенного на пол, то ли помутившегося от непросыпанного снега облака. Я оседал на стол, на диван или на пол. Я ведь задерживал дыхание, я сглатывал колючие звезды галлюциноза, и в голове моей тоже мутилось, пока бабушка не колола меня своей сухой ладошкой в живот, детский наркотик, который всегда был со мной. Но он был особенным, он не издевался над реальностью, а давал мне из ее арсенала то, что мне хотелось, то, что было от меня заслонено. И эти образы выходили как актеры театра теней из-за ширмы реального дня с его суетой и склонностью к иссеканию. Если я видел эти образы, то понимал, что живу не зря. Воспитание перехватила бабушка, мягко, без понуканий, тихо и устало, чуть безразлично. В ее квартирке, в двухэтажном неказистом домике мы и обитали. Это она, шутя, немного грустно, говаривала, взглядывая на меня. Да, дирижера, даже хора слабых детишек, из тебя, щелкунчик ты мой, не выйдет. Ах ты моя сиротливая, бедная обезьянка. Итак, я мало-помалу, сначала в бреду, а потом и в трезвом уме, изложил доброй, но требовательной сестрице моей СС всю свою историю, без эпитетов. В основном жесткие глагольные формы. Он был, она вышла. Я не хотел. Я плакал. На что мне строгая сестра, моя СС, это имя само звучало во мне, равное двум глухим сердечным ударам, лишь стоило посмотреть на кармашек ее халата, сказала, что тоже соплей не любит, а любит мороженое и сласти, и я смогу ее угостить, если представится потом, когда отделаюсь от своей мутаты случай. «Му-та-та! Танец телят!» — неустроумно сказал я. Она не заметила моей шутки, она обходила их, оставаясь, по большому счету, всегда серьезной, хотя смеялась, но только в определенных обстоятельствах. «Итак, я смогу ее угостить, да, смогу, если приму на себя некоторые обязательства». «Посмотрим», — быстро, не раздумывая, согласился я. «Вот и умница». «Я захотел посмотреть на те обязательства». Она склонилась и поцеловала меня в лоб, совсем близко к брови, поцеловала чуть влажнее, мягче, чем заслуживал добрый христианин, целуемый в горячий горячечный лоб. И я будто оттиснул наизнанке своего черепа ее уста, украл их особенный чувственный след от осознания, что этим поцелуем сказано очень много. Меня прошиб пот. «Не волнуйся», — сказала она, и я понял, что это пароль. По жестяному клавишу подоконника скрябал голубок. Он принес мне из гангренозной сини какую-то весть. Именно какую-то, а совсем не благую. В этом я не сомневался ни одного мгновения. В безблагодатности этой вести. Она была совсем не божеской. И я не смог ее поименовать иначе. Бесчастная весть. На улице безблагодатной. Дальше для меня началось, точнее, простиралось самое интересное, как завоеванная земля. Я понял, точнее, не понял, а застал себя на мысли, пришедшей ко мне как письмо, а не воплотившейся из тумана недомолвок и околичностей, что я хочу, безумно хочу, модернизировать свою жизнь, начиная со своего тела. Полом своим я был вполне доволен, даже в кошмарном сне представить себя теткой с моей костяной оснасткой было невозможно. Я захотел, чтобы моя жизнь оставила на мне зримые следы, как на гладиаторе, отчаянном бойце или там помоечном котяре. Но мне это было не смешно. И следы не случайные. Они должны были быть рассчитаны мной самим. Мои расчеты должны были быть переданы в надежные руки и дальше. Пусть тот, другой или другая решают. И созерцание старых шрамов, четырех на каждой руке, от локтя к запястью бежали перекладинками лесенок, их нежные розовые спинки, доставляло мне щемящее наслаждение. Я-то знал, что мне не дадут помереть. И воспоминание о безотзывности моего тела, подвергаемого манипуляциям, всегда пламенило и будоражило меня. И я нашел спутника, мою строгую сестричку, из монастыря с суровым уставом. СС всегда горела красным фонариком на краю карманчика ее сестринского халата. Видя ее, читал именно эти двусмысленные, кошмарные для русского человека буквы. В моем мозгу две эти буквы слипались. Я искал слова, начинающиеся на них. Суммировал слова, сканировал смыслы, сворачивал скрутки. Страдал сутки. Соскальзывал с утки. Мы заключили сценарное соглашение. Достаточно простое, но трудновыполнимое. И она стала самым строгим соглядатаем этого бредового распорядка. Как хороши эти четыре «С» к ряду. А вот, наконец, и правило. Якобы мы знакомились при помощи посредницы за деньги. Я должен был их откладывать, чтобы в определенный момент по первому требованию отдать разом. Мы должны были каждый раз встречаться в театре и заводить галантные разговоры и все такое, как впервые. Весь фокус состоял в том, что мы должны были это делать абсолютно одинаково, и любое нарушение с моей стороны карается. Наказание могло быть сильным, и я должен был его вытерпеть, сжав зубы. С радостью и замиранием сердца я согласился на чудесную взрослую игру. Мне давно хотелось понять, в какие же игры играют взрослые, кроме карт, шашек и шахмат. И, честно говоря, давно хотел попробовать сыграть сам. Сыграть, сразиться, резаться. Я не буду описывать, с каким видом и при каких обстоятельствах СС мне это внушила. Замечу только, что облик ее был совершенно будничным, не торжественным, в то время как все клетки моего тела пережили совсем не простодушную, а дерзновенную благость. Они вскипели и похолодели разом. И накануне театрального свидания с СС я так волновался и психовал, делал глупости на работе, что к вечеру уже валился с ног от усталости, не совершив по-настоящему ничего. Я был слишком занят своим подступающим существованием, каковое и стало для меня подлинным бытием, тем, что ждут и алчут. Тем более стоило это недешево, да и случалось нечасто. Я просыпался утром в испарине от того, что вот живу снова, как все, ничем не поддержан, один на один с собой на воле при безразличном свете. И жизнь моя снова превратилась в белое шитье, и достаточно только дернуть эту злосчастную нитку и чуть потянуть. И это была одна из самых сильных трагедий, переживаемых мной. Трагедия отказа. Тем более, что отказа и не было. В такие утра я и Богу готовился умереть. Но часы склонялись к полудню, потом к вечеру, и мне делалось легче. Свои служебные функции я давно перепоручил безукоризненному галантному автомату. Уязвлен я бывал только одним, неким гипотетическим случаем, который подстерегает меня на пути к СС. Я стал бояться водопроводных труб, могущих лопнуть, проводки, могущей вмиг загореться, бабушки, могущей впасть в кому. Хотя, полагаю, бабушкина кома меня вряд ли бы остановила. Это должно было быть событие, оковывающее меня физически, а эмоционально я был более чем свободен. Немнущиеся брюки, стрелка как бритва, сорочка с короткими рукавами. В мой ящик буфета, единственный запирающийся на ключ, я клал деньги в 50 раз больше стоимости пары билетов на паршивую драму. На конверте написано «Для звездочки». Что эта звездочка будет потом делать с деньгами, для меня было неважно. И вообще такой категории, как «потом», не существовало. По нашим с СС правилам я должен был быть опрятен и коротко подстрижен. Такая стрижка придавала мне глуповатый вид, но это не обсуждалось никем, кроме парикмахерш, коих я и посещал раз в 3 недели. Ничего нет слаще заведенного порядка, ставшего неумолимым законом. В театральный вечер я выходил на улицу. Выходил за ворота дома, а у него действительно были скрипучие деревянные ворота с калиткой, и сразу переходил на другую сторону. Тротуар под моими ногами показался мне недостаточно твердым. Мне кажется, меня немного шатало. В одном из домов на той, не нашей стороне, мне нравились разномастные фиалки на низких подоконниках. Старик иногда ковырял в горшках специальной шпилькой или лопаточкой, и я раскланивался с ним, как с мифическим существом. Кроме знака собственной близкой кончины в этом древнем человеке ничего не было. Мне хотелось задержаться у этих фиалок, стоящих на этажерках, постоять на краю неугрожающей пропасти, означенной чужой близкой смертью. Мне всегда казалось, что старик отойдет в эфире, источаемым непахнущими нежными фиалками, растворится в небе над городом, пока я дойду до театрального подъезда. И эта мысль сладостно угнетала меня. От нее идти мне делалось чуть труднее, будто в ботинке наливалась ртуть, и я начинал волноваться, что входило в строгий перечень процедурных назначений. Где-то через квартал, когда я миновал и железный проржавевший плакат, предупреждающий беспечных родителей о маленьких пироманах, и полупустой в этот час молочный магазин «Зорька», я начинал по-настоящему не волноваться, а психовать, ведь я начинал попадать в свои старые следы. Я узнавал их по волне зуда, вдруг прошивающего с исподу всю мою кожу. Мою физиономию покрывали липкие горячие архипелаги. Я всегда смазывал себе щеки и лоб детским кремом из маленького тюбика, На нем зайка ест морковку. У этого дома меня потерял отец. Я помню все подробности того дня. Утром в затененной занавесками комнате, почти наизусть, чтобы не разбудить меня, отец брился. Но меня будил равнодушный треск срезаемой щетины. По ней скользил станок с правленным несколько раз лезвием. В меня постепенно входил этот звук, и я всегда начинал такой день с чувства, что отец страдает, наверное, не меньше, чем страдала мать, когда болела перед смертью. Я также понимал, что испытываю к нему жалость, страх за него, но не могу свои чувства проявить. И в такие утра я вставал со своего дивана растерянным и грустным. У зеркала он, стоя спиной ко мне, залепливает папиросной бумажкой порез. «Мой бедненький, прям весь исполосовался», — говорит бабушка своему маленькому сынку, моему отцу. Я по-настоящему пугался за его жизнь. Через скулу две полоски порозовевшей бумаги. Мы шли вечером с Волги. Он вел меня за руку. У ларька, постояв в очереди, отец выпил пивка. Он так и говорил: не пиво, а пивко. А потом у других киосков еще и еще. На нашей улице он нырнул в глубокий, заросший сиренью двор. Я за ним. Он попросил меня постоять несколько минут под окнами. Он зашел к приятелю, тоже, как и он, автомобилисту. И я битый час безмерно долго ждал его во дворе, выковыривая камушки и стекляшки из незасеянного газона. Из утоптанной почвы торчали редкие сорняки. Через весь двор наглой диагональю несколько раз спокойно прошла равнодушная кошка, не оборачиваясь на мои кис-кис. Мне показалось, что если отец не выйдет, жизнь моя перестанет быть человеческой. Я переменюсь так, что смогу жить в ужасных темных сырых подвалах. Я почувствовал, как вечернее время муфтой скручивается вокруг меня, и я не смогу оттуда никогда выбраться, как моль. Отец, наконец, вышел во двор, наверное, порядочно нагрузившись, со своим милым другом-товарищем-автомобилистом. В руке у него не тяжелая, неясная деталь. Он почему-то, отчего это взбрело ему в голову, сделал очень строгий вид, будто я ему совершенно незнаком, и он впервые меня в этом незнакомом дворе видит. А вечером с чужими маленькими мальчиками дело ему, взрослому человеку, серьезному мужчине, иметь совсем не пристало. Лучше бы я, мальчик, не знаю, как тебя зовут, отвязался от чужого серьезного дяденьки и шел бы себе своей дорогой, играть там или вообще домой, баеньки. Он говорил, как-то смягчая согласные, будто во рту у него ком. Час ведь для детей поздний, могут ведь и того. Что? «Того!» — задрожал я от страха. Сквозь рыдания я стал убеждать его, что стоящий перед ним, семенящий за ним, именно я, его единственный сын, что этому мальчику известно, как его зовут и по имени, и по отчеству, и по фамилии, и где он живет, и могу доказать в любой милиции, любому милиционеру, и, например, мне известно, какой марки, какого цвета у него машина, и как звали его умершую жену, мою маму. Но он, перейдя меру игры, все более и более серьезно отчуждался. Склонившись, он зло сказал мне, что я мал, и без настоящих документов ничего никому никогда не докажу. А их, этих документов, у меня нет. И я сегодня, сейчас, у этого злосчастного дома похлопал себя по карманам и документов не обнаружил. Я понял, что я пропал. И тогда до меня дошло, теперь дошло, как, наверное, и тогда тоже, что он репетирует свою смерть, что он уедет, умрет для меня. И меня охватило обручем желание пропасть вместе с ним, спуститься в эту разверстую за один миг пропасть на самое дно, где туман и мягкость, совершенно растворяющие меня, как поток слез. Отец чувствует, что перегнул палку. Он берет меня на руки, прижимает к себе и нежно целует в губы. Я этого не люблю. Что-то в таком поцелуе есть очень тревожащее меня, что-то от посягательства на мою цельность. И мне всегда ясно, что это диверсия. Мать исчезла из моей жизни 1,5 года назад, и мне кажется, что он сам вот-вот заплачет над своим сиротством, и, прижимаясь еще сильнее, я глажу его голову. Высокие залысины, редкую шевелюру, впалый затылок. Помню, помню. Я ловлю себя на том, что глажу самого себя по голове, от макушки к затылку. Мне не заслониться ничем от этого эпизода. Он все глубже и глубже растравляет меня. Я кажусь себе пряхой, сучащей нитку монотонности. Я прибавляю шаг, с трудом вырываясь из сени старого тутовника. Меня словно держит асфальт. Я останавливаюсь, смотрю на чернильные брызги упавших и брезгливо подавленных ягод. Мне кажется, что я нахожусь в таком же состоянии, как мой молодой отец, собиравшийся жениться на матери. Это не принесло ему счастья. Ее тяжелая болезнь, смерть. Был ли я для него желанен, мне не ясно. Мать стала отсутствующей фигурой, а потом я понял, что она умерла. Как произошла эта перемена в моем детском сознании, перемена ее участи из отсутствующей в убывшую, я не знаю, не понимаю. Это никогда не было связано с моими чувствами. Она словно переметнулась в недостижимую нишу. Так же и отец потом будет исчезать в сумерках своей новой жизни, новой семьи, совсем без меня. Наша непродолжительная встреча, осеннее свидание. Это почти все. Мои мысленные разговоры с ним, когда его не было, были отравлены мыслью, что он вообще-то здесь, но не со мной. Из этой трудности, как я понимаю теперь, росла моя мука. Ведь все превращалось в мнимость. Я, когда учился в старших классах, даже писал ему письма проклятия. Я их не отправлял. Главной субстанцией, в которой я колебался, которой не мог утонуть, но и плыть она мне не давала, была тревога. Время для меня сделалось трудным и безрадостным. И я раздумывал об этом, когда шел по Мясницкой, мимо метизного завода к драматическому театру. Подтверждая мои мысли, в больших окнах светился цех, как жаркий аквариум, и станочники вечерней смены, в основном тетки, понуро стояли у своих зеленых агрегатов. Им на руки сочилось золотое масло, и одна из них, самая веселая, стала сердечно манить меня, разглядывающего их вечернюю жизнь, чересчур долго. Она даже покривлялась, встряхивая высокой грудью, что-то сказала мне беззвучно. Пение сирен из-за толстых стекол не достигало моего слуха. Вид их был не ужасен, а сердечен. За стеклом для меня их как бы и не было. И я легко мог подарить им самую печальную историю, какую только мог присочинить. Моим милым химерам, копошащимся вокруг, но не могущим задеть меня, принести в дар чистое томление безумного духа и зыбкого тела. Этот завод, занимающий несколько кварталов в выстаревшем центре, всегда мнился мне мороком, декорацией бездарного труда, кулисой никчемного созидания, затянувшимся неисполнимым блудом. Обходя эту территорию по периметру высоченного забора, я никогда не проницал внутренней жизни. Дороги, проходные, железнодорожные пути. На округу оседал смрад измученного металла. Из-под тела заводской территории будто сочились нечистые ручейки сукровицы. Иное — войсковая часть отца, представшие мне когда-то метафизическими прямоугольниками, в чьих границах чеканились простые слова: штаб, батальон, гараж, кухня, баня. Мне даже помнятся жесткие невидимые провода, связывающие все в один смысл. И мой отец переходил, держась незримого напряжения, от одного прямоугольника к другому, исполняя договор своей военной жизни. Никакие ветры его не снесли бы от проложенных директив. Мать же, ведя заводское существование, в моем сознании отдавалась на поругание и насилие молоху судьбы. Она, мать, работала на этом заводе. У нее была непыльная должность, но в заочном втузе она так и не продвинулась дальше второго курса. Сперва из-за меня, потом из-за болезни. Значит, и я, и болезнь были ей помехой. И я равен болезни в каком-то смысле. Я хочу возвести руки и вскинуть очи горе, чтобы вызвать ее образ, чтобы вести ее в континуум этого цеха. Я напрягаюсь и пристально смотрю на стекло, ни ближе и ни дальше. В поле моего зрения попадает тетка. Она крутит пальцем у виска, будто вкручивает шуруп. Я понимаю, что эта женщина так не похожая на мою Любу, фантом. Если бы я предстал перед окном с манускриптом договора в руках, если бы я задрал рубаху и показал бы кое-что, что исчисляется приличной цифрой. Мать, моя мать моя, очумела бы. И я так искренне хочу нарушить благопристойность ее несуществования. Этот мир для меня не ласковее, чем твой. Глава четвертая. Я не знал, что девочки делают с пупсами, как рисуют им гениталии мягкими карандашами на безразличной плоти пластмассы, что вкладывают им под тряпичные оболочки, какие шепчут слова, как целуют, чем в конце концов вызывают к жизни их полые тела с раскуроченными потрохами. И я иногда, чтобы вступить как-то в зону отгадок, ел соцветия, если у них были женские имена: мальва, роза, бегония, астра. Соцветия мужских цветов меня не интересовали. Мне ведь достаточно было спустить штаны у зеркала. То же самое говорил я им, этим мужским соцветиям, и самому себе. Играя во врача с девочками, я не смел и думать о ней, о моей матери, хотя так хотел промышлять лишь ею, ее исчезнувшим и поэтому безымянным, безупречным телом. Я спокойно давал им, моим маленьким подружкам, трогать и заголять себя так, как им хотелось, за что и сам мог видеть их маленькие розовые небеса с трогательной завистью отверстий, образ покоя и завершенности. Заря в безветрии, пахнущая теплым румяным пластилином, из которого я вылепил однажды чудную волшебную сокровенность, которая была так схожа с настоящей, и я ласково трогал и мял ее, пока она не оплыла от множества моих жарких прикосновений, став простым, плавким месивом. Из него я, недолго думая, скатал валик члена, а потом снова лона, и так многократно, пока меня не застигла бабушка. Она почему-то перепугалась и заплакала. Но разве я безвозвратно что-то похитил у нее или из нее, когда она держала руки внизу живота, сложив их в жменю? Я пугался, так как ее нагота, скрытая и прикровенная, была мне не нужна. В этот миг я понимал, что вся ее кожа пахнет сухостью, и своей ладони я тер друг от друга так быстро, что они почти искрили и жгли мою плоть с исподу. Я тогда понял, что это и есть символ старости. Тмин, укроп, шелуха старой газеты, рисовая пудра. Безуханность, исчезновение. Но у моей матери запахов не было вообще, пока я их не нашел, но совсем в иных местах. Вот странная древняя игра, которой я забавлялся в одиночестве. О ней я не могу позабыть, так она до сих пор вызывает во мне слезы. Особенные слезы, не сожаления и не соболезнования, а неосуществимости. Это было самое нетревожащее ее, именно ее. Я всегда это четко понимал, игра. И я вопрошал любой объект. Что-то. Длинную щель в полу. Полусъеденную серебряную столовую ложку. Нестираемое пятно чернил на клеенке. И сам быстро отвечал, так быстро, чтобы не задумываться. Игра называлась «Имена запахов». Вот реплики из нее. «А вечер чем?» «Коробком новых спичек». «Почему?» «Потому что свет зажгут». «А день чем?» «Высохшим носком». «Потому что ветер пыль принесет». Я всегда мог ответить, так как не напрягался. «А облако?» «Тобой?» «Ведь я его никогда не достану». Моя мать умерла, а я живу, как ни в чем не бывало. Во мне нет и талики траура, сколько я не пытаюсь его вызвать, ведь я столь подвижен. Жизнь идет без изменений для всех остальных людей, только лишь я — итог жестокого, неумолимого вычитания. Ведь меня не становится меньше, но существуя, я убываю. Неужели это происходит на ее глазах? Ведь она-то живет во мне, будучи мертвее мертвого. Это чья-то особо циничная интрига, махинация памяти. Кто за этим стоит? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не хочу никого спрашивать о ней. Вместо связной речи я получу невнятную болтовню, завитки слов и складки предложений. В них утонут все ее невеликие останки. Пара платьев на дне старого паршивого чемодана. Пластмассовый шарик, как глаз больной рыбины. Рыбина, перед тем, как ее сварили, углядела в желте осеннего времени тусклые пятна моих драгоценных родителей, матери и отца в доме отдыха. Они, потупясь, стоят в демисезонном платье у бетонного животного на пожухлой холодной траве. Мои родители, безблагодатная мать и бездоблестный отец, связанные осенним днем на выжелтевшем слайде. Пластмассовый шар, как урна, предательски хранит их телесное тепло, доступное только зрению. Я брезгаю этого теплого прикосновения к самому лицу, глазнице. Эта теплота, как надругательство над ними, похолодевшими в разных могилах в разное время. В целлулоидной мути слайда, который от моего вглядывания когда-нибудь станет полной слякотью, мои родители непроницательно глядят вперед, насквозь, через меня, дальше и глубже, туда, где простирается мой предел. Они искусственно цветные, уже выжелтевшие. Они будто немного стесняются друг друга, того, что там, в этой мутнеющей желти, еще живы. Зримые, они лишены качеств. Про их заторможенность я ничего не могу сказать. Мои чувства скованы недоумением. Погода, место, время дня. Знала ли мать тогда о своей болезни, говорила ли она отцу о подозрениях? Тот шарик, как глаз, населен бациллами растравы, и я чувствую, как покрываюсь пятнами, когда заглядываю в него. Да-да, я теперь понимаю, почему глаза рыб не едят. О чем я сожалею, так лишь о том, что не мог ухаживать за ней, когда она была больна. И вот я представляю, как подавал бы ей легкую чашку с водой, чтобы запить несколько пилюль. Я с трудом, словно в изнеможении, могу представить только ее мягкий, всплывающий к подушке профиль. Ведь она лежала на высокой постели, а я, наверное, все-таки стаивал у ее изголовья, почти вровень с нею, лежащей. В ином ракурсе она недостижима для меня и моего желания быть с нею. Наверное, я что-то запомнил. Мне хочется, чтобы она стала для меня совсем маленькой девочкой, моей тогдашней сверстницей, не бывшей младшей сестрицей, с лучшей разницей всего в один год, и мы, ничего не говоря друг другу, смогли бы друг друга полюбить. Я иногда рассказываю ей истории, никак не представляя себе ее облик. Узреть слишком трудно для меня. Просто говорю слова, обращаясь к словам. Когда остаюсь один, то вслух. Хотя бы про то, что моя Буся, Любаша, моя любовь с твоей мамой работой, с твоего цеха. Мне так нравилось повторять эту историю, ведь кроме безобидных слов она ничего не содержала. Когда же я пускался в подробности, то тут же утрачивал нить беседы с тобой. И не то что твоей ответной реплики, а легкого кивка я не мог представить. Я не знал, как вне слов, вне их смыслов может склониться твоя голова. Буся ведь тоже упивалась словами. Она, например, всегда говорила, всегда возвращалась к тому, что очень сожалеет, что я не военнослужащий, ведь почти всем мужчинам так идет форма, тесный и ладный мундир, и самое главное – погоны. Вот мужичишка из себя, ну, нет ничего, а пуговки как застегнет, как портупей припаяшится и подишь ты, офицер. Ну что за слова? Пустая болтовня. Какой я офицер? Люба, когда я повзрослел, а жизнь так и не отпустила ее от меня, тихо радовалась, что по возрасту годится мне ну совсем, но почти что в матери. Если бы родила меня в 14,5 дурных, малохольных годков, веришь, ведь это с врачебной точки зрения, говорят, вполне может быть, а что, серьезно говорит она, держа мою руку, разглядывая линии на ладони, я чувствовал узкое лезвие ее взгляда. Какие линии она искала? Она никогда не говорила мне. Вполне. 14,5 – отличный возраст для здорового материнства. Но зачать тебе надо было бы в 13, лучше осенью. Ведь ты вполне январская. Я чувствовал жестковатую кожу ее ладони. Что, вполне? Январская я? Самый волчий месяц в наших краях. Ветрюга и холодрыга. Соглашается, немного подумав она. В наших, наверное, тоже волчий. Я серьезно, поименно отчитывал мнимые месяцы, загибая ее крепенькие пальцы. Ровно те 9 перстов месяцев, что Бусенька не была мной чревата. «Нет, ты мне совсем не веришь», — заключала она. «Ну, почему же совсем? Всего лишь чуть-чуть», — улыбался я ей. «Во что же я должен был поверить? В этот нежный шантаж? В эротическую притчу? Метафизическое расстояние между нами?» Ведь разница наших лет была невелика. Литература и жизнь знавали разницы и покруче. «Дельта делается уже. В свой очередной день рождения думалось мне, глядя на ее гладкое и чуточку азиатское лицо, ровная чудная кожа, ни капли косметики вблизи. Она всегда говорила, ты мне не веришь». Она начинала свою речь с вопроса, веришь? Слушай, веришь? Вот ведь случай сегодня. Как я мороженого хочу, не поверишь. И никакого вопрошения в этих словах не было. Мне кажется, что она, Буся, всегда где-то рядом, поодаль меня, даже сейчас, вот тут, сейчас войдет. И это чувство, невзирая ни на что, не проходит, остается со мной, как мрачное опьянение собственным прошлым. И его, невзирая на все усилия, мне не перебороть. Я, думая о моей матери, пытаясь ее представить, сразу вспоминал Бусю и начинал исчислять годы, некие разницы между мной и Бусей. Потом мной и матерью засекать на этой раздвижной шкале свое появление на свет, подозревать смутное время своего зачатия. И вот мне мнилось. В глубокой конвульсивной меже на краю пшеничного поля, в неопрятном чужом доме в закутке и, наконец, на экстатически красивой бесконечной пустоши. Конечно, мне бы хотелось, чтобы на пустоши, на фоне прекрасных заволжских далей, с недвижным облаком в фокусе перегоревших небес, и я передвигал на зыбких шкалах образ местности и время года, точнее, род погоды, как магический лимб полугорифмической линейки. Но кто же теперь знает, что это за устройство? И от правильного совпадения погоды и места моего зачатия зависел весь мой жизненный путь. Но они не побереглись ни неблагоприятных погод, ни неопрятных местностей. О спиртном или закуске, повлиявших на сочетающиеся инстанции и отцовского семени, и материнских важных клеток, я и не смею помышлять. Мне не представить ничего, кроме огуречно-свекольной отрыжки и невеселого похмелья. Ведь их брак случился лишь потому, что мать оказалась беременна мной. И когда это обнаружила, то предпринимать что-то по искоренению вопиющего следа происшествия было поздно. Моя дорогая мама была полной, так что на свадебной фотографии не очень-то и заметно, на каком она месяце. О, если бы у меня была эта самая фотография! А так, я себе только их представляю. Вот отец в грустном штатском костюме и смотрит куда-то в бок, ну, чуть-чуть, будто на недалекие межевые столбы. Образ матери я не могу восстановить, как ни пытаюсь. Она, не став зрелищем, ускользает. Кстати, была ли это самая свадьба? Я уверен теперь, что отец меня просто случайно пролил. Или же мною торопливо пролились, как лучше. Просто где-то мной насорил отец. И они, мои дорогие, спроси я их с пристрастием, и не вспомнили бы столь значащие обстоятельства и приметы того скупого торжества. Но так как я не выбирал ни места, ни способ, ни самих этих людей, я их всех люблю. Ну, как умею, так и люблю. И эта любовь, ее голый смысл, ее невосполнимая и неистребимая нежность нудит и изъязвляет меня. Но вот моя чудесная, невзирая ни на что, моя дивная мать исчезла, так и оставшись в моей жизни траченной проекцией летнего облака, никогда не сползающего с горизонта. Я ведь так часто и столь любовно наблюдал именно этот высокий сегмент ландшафта в запущенном пьяном парке над Волгой до полного истирания этого зрелища, пока голова моя от тупого созерцания не начинала кружиться. Пока долгим вглядыванием я, совсем тупее, не истирал последние точки опоры. В любом времени года я искал тот самый след, возвышенный и отчужденный, в пышном оснеженном зимнем времени, в куцем, каком-то межеумочном, осеннем и в самом дорогом, всегда меня больно язвящем, летнем. В рухляде нашей жизни Буся проявилась негорючим женским веществом, и я, к моему великому сожалению, не смог никогда сказать о ней, что она вышла из густка материнского тумана, но все-таки плотным теплым телом. Проявилась из той области, где, не оставляя даже зияния, отсутствовала моя мать. Я помню Любу вместе с собой, помню ее снизины своего детского возраста в парке культуры и отдыха. Эти три слова, слово на выделенные курсивом в моем сознании, навсегда застыли нераздельной триадой. Любое из трех повлечет за собой два остальных. В Бусин выходной день, не совпадающий с календарным из-за посменной работы, мы оказались в этом парке. Долго тряслись в переполненном жарком трамвае. Буси нервно держала меня и свою сумочку. Вот перед нами распахнулись чахлые зеленя, простерлись убогие клумбы, зашевелились зеленкой тухлые пруды, где никто, будучи трезвым, не купается. Вот она, сидя со мной за столиком летнего кафе, ест из мельхиоровой вазочки чуть желтоватое мороженое. Мы любим только развесное. Оно рассыпчатое, нетянучее, аттестует его Буси. Я ей очень нравлюсь. Когда она со мной, к ней никто в наших злополучных краях не смеет приставать, так как она вроде бы при серьезном деле, молодая, мать с детем. Вот лавочка у одноименного белого фонтана. Из кувшина на кроху, всего покрытого белыми струпьями, несуществующую ладошку его поврежденной ручки культи, ничего не сочится. Буся внимательно и явно волнуясь, читает в который раз одну и ту же сентиментальную книжку. Она будто бы воздыхает. Но кроме чтения, ее волнует и публика, коротающая свое время. Иногда она искоса бросает в разные стороны оценивающий взгляд. Это совершенно детская площадка чахлого, перегретого июлем парка. И она, Буся, под моей вооруженной охраной. Ведь дети — это святое и неприкосновенное. Так кто же их тронет вместе с самой женщиной-матерью прелестного дитя? С авансом и зарплаты она приносит мне робкие гостинцы — в самом начале месяца и в середине, легкие незначительные дары. По их появлению я, кажется, научился считать дни и понимать григорианский календарь. Из 6 и 19 числа, именно из этих отверстых цифр, как из тоннелей, на меня нежно выкатываются легкие неопасные машинки из древесины или пластмассы, а я ведь люблю только железные и тяжелые, чтобы порезаться. Лучше сказать, я их уважаю, так как они не малышковые. Она еще приносит занудные картонные игры с фишками и крапленными кубиками в плоских коробках. Они меня тихо бесят, и мне ничего не стоит их забросить. По-настоящему я тянусь к взрослым картам и дроботу игральных костей в стакане. Пока еще не на деньги, пока еще только на спор. Я мечтаю об изобилии гвоздей, шурупов, о подшипниках, что крутятся в неостановимом масляном свисте. О, ее воспитательные игры с гномами и другими яркими дураками хорошо умещаются за нашим платяным шкафом, в узкой надежной щели. Может быть, их там уже около десятка. Хотя нет, я иногда устраивал из них детское пожарище у помойки, аутодафе. Голубые ландшафты с маршрутами для дураков быстро занимались с четырех сторон. В середину я возлагал самодельную ловушку с черным тараканом. Таракан должен был громко кричать, но только потрескивал и в конце концов начинал нестерпимо вонять и тихонько взрывался. Бусенька бы очень огорчилась, узнай судьбу своих даров, но еще больше ее расстроили бы моя безжалостность к таракашкам и мой растущий, неподавляемый ничем азарт картежника и кидальщика тех самых кубиков, цинично изъятых из коробок с воспитательными, добросердечными играми. В один прекрасный жаркий день, придя к нам, она гордо тряхнула обесцвеченными мелкими кудряшками, осеняющими ее смуглый лик. И бабушка, сняв очки, открыла рот, как будто поперхнулась, всплеснула руками и воскликнула изменившимся голосом: «Ой, батюшки Светы, и что наделала-то, а? Что наделала-то?» Вместо скромной Буси перед нашим взором предстала наглая горелая блондинка. Она стояла в балетной позиции, недвижимо. В раме незакрытой двери, как в паспорту, она во весь рот улыбалась. Золотая коронка сияла. «Как я этот блеск не любил!» «Вот, волосы высветила. Как, а? Покрасилась прямо в парикмахерской при заводе. Записалась заранее, через бытовую комнату, на сегодня, ну и химию заодно. С прогрессивки решилась. Она подняла руки и аккуратно коснулась кудрей, будто взяла сама себя за голову. Вот-вот, сейчас снимет ее с плеч. Черная штриховка ее подмышек обожгла мое зрение. На меня пролилась невыразимая робость, и я должен был о чем-то невыполнимом ее попросить. Я инстинктивно сглотнул слюну, вдруг заполнившую весь мой рот. Я помню это изваяние кариатиды, поддерживающей самую себя и по сейчас. Жесткий фарфор разогретого тела, будто я подержал ее в руках, как матвеевскую статуэтку-галышку. Бабушка, не сводя глаз с бусиных кудрей, молчала целую минуту. Она запуталась своим зрением в их химическом жаре. Это было непомерно. Буся каменела. Бабушка своим скрипучим голосом, не делая смыслового ударения ни на одном слове, произнесла, выталкивая из себя слова ровной презрительной консистенции фарша. «Это полы в твоей парикмахерской можно покрасить, любовь, а волосы только окрасить. Голова — это тебе не половицы в казарме. Хоть офицер ой как на блондинок обращает, ой как обращает». Она словно воспалялась, но темп ее речи не убыстрялся. Вот и его мать-то драгоценная была по первости, пока здоровье позволяло. Но чистая прям тебе блондинка. И все тебе светлее и светлее, раз от разу. Я и так и говорила, что скоро седина из тебя будет переть. Кажется, она сглотнула слезу. Она отвернулась от меня. Буся еще долго приходила к нам, являя собой послушный образ умерения страсти к офицерам, так как черная поросль, поднимающаяся с корней, на наших глазах отодвигала преступные светлые завитки, словно чувственность покидала ее тело. Мне было так жаль ее. И через несколько месяцев только завершение ее жестких отросших локонов хранили память о недуге, медленно отпускавшем ее. Однажды бабушка взяла в руки ножницы и состригла те витые сантиметры бусиных волос, хранящие вызолоченную память о прошлом нездоровье. Это было и тогда похоже на миф, словно расколдовывала Бусю раз и навсегда. «Теперь, любовь, такая дурь тебе и не примерещится. Ну, офицер он и офицер, такой же, как и все, заруби себе на носу, дурень о двух ногах». «Да я уж и не интересуюсь теперь». Бедная Буся не сказала, кем она не интересуется, будто само имя тех восхитительных мужчин было запретно. «Не интересуйся, не интересуйся», выговаривала заклинание бабушка в ритм ножницам. Буся сидела с газетной пелериной на плечах. Она скорбно смотрела, не видя в зеркале своего поругания. Пряди, прежде чем слететь на пол, тихо шуршали о бумагу. «Я тебе сейчас хвост-то твой в пучок хороший и заложу, чтоб ты им перед всякой ерундой не вертела. Шпилек у меня запас, аж с самой после войны». И она, не понимая этого, специально старила Бусю. Священное действие кончилось тем, что я в соседней комнате подпалил срезанную перепелесую прядь. Необъяснимое желание вдруг обуяло меня. Бабушка и Буся стремглав побежали на запах паленого. Завиток омерзительно истлел, погаснув сам по себе. Я не выпустил его из пальцев. «Вот твоя кучерявость, какой вонью-то исходит! Ты понюхай, понюхай!» Поправила вылезшую из своего пучка шпильку и сказала с улыбкой. «А это он тебя, Любенька, приворожил ведь!» Она по-прежнему приходила к нам. И что же, впрочем, ей, Любе недотроги, еще было делать в свои скудные выходные? Чем заняться? Посуда вся перемыта, половицы полов выскоблены, постельное белье выкипячено, перестирано и накрахмалено, одежда наглажена. Да и кто, кроме нее, будет все это богатство мять и пачкать? Да, я теперь понимаю статус Буси в бабушкином доме был незавиден. В этом вечном помыкании и эксплуатации была некая тайна. Я не пытаюсь ее разгадать, ведь жил я столько лет, не раздумывая о ней. Буся с радостью помогала по дому, всегда что-то делала в стареющем хозяйстве. Особенно гладила она с упоением, тяжелым чугунным утюгом на мостке гладильной доски, перекидываемой между тумбой и спинкой тяжелого стула, плеща звуком «Ф» на торосы хлопка и льна. Гладила и проводила ладонью по свежему, будто специально разгоряченному и разровненному белью. Утешая наш штопанный лен и перекроенный хлопок, расходовала на дурацкое белье свою ласку, будто молодила нашу жизнь, вычитая себя. А бабушка неодобрительно взглядывала на нее поверх очков. «Что же ты, любовь, челку-то остригла? А я только подровняла. Вот верхняя соседка за 3 года, как самой-то помереть, балонку свою от жары остригла и челку заодно ей подровняла. Так-то под кровать забилась и из-под бахромы на всю изыркала, пока шерсть на морде не отросла. Там ее из миски и почивали. Ни за что выходить с-под кровати не хотела, ни на кость, ни на конфету не шла. Чуть от тоски там и не подохла». Бабушкины жизненные сюжеты почти всегда населены собаками и кошками. Их обижают люди, за что и бывают наказаны, неотвратимо и беспощадно. Они и умирают от этих непрощенных обид, нанесенных безвинным тварям. Буся в ее разговорах – повод для укора всему человечеству. Вечная, никогда не взрослеющая воспитанница. Вот, скажем, воспоминания. В низком окне быстро вытемнело отяжелевшее небо, но еще не начался ливень, и в комнате запахло прибитой уличной пылью, и она, невидимая, войдя в ноздри, как-то онемела. Изнемогла, но по-особенному, не лишившись смысла, а вдруг обозначив собой отчуждение, дикость, редкостную праздность небытия. В этот миг вмещались великие смыслы. Что может так случиться, что не будет ничего, вообще ничего. И уныние этого смысла смывалось дождем, южным неудержимым ливнем. Бабушка выносила на двор тазы. Ведь Люба, приходя к ней, иногда мыла дождевой водой свои волосы. И это была их тайна. Нечастый женский ритуал, на который мне смотреть было нельзя. Я только слушал уютный стук кружки о таз и маленький шум воды, преисполненный робости. Сами они молчали. И я тогда ловил себя на том, что почему-то не могу сдержаться. Так не хочется помочиться. Тут же, немедленно. Я сжимал бедра и казался себе русалкой, только на миг выползшей на сушу. И слабенькая бегония в бабушкиной комнате, где я отсиживался за закрытыми дверями, едва выдерживала натиск моей детской урины. Ну что за дух стоит, как в предбаннике, ну чистый дубовый веник, жаловалась бабушка самой себе. Наверное, поэтому кислый запах мочи никогда не отталкивал меня. Я его не брезгую, и потому не боюсь плотского духа русских отхожих мест. Мне видится ровная почва, присыпанная распаренной дубовой листвой.